Говорит радио «Свобода». Встречи с читателями. Раньше меня довольно часто мучил один и тот же кошмарный сон. Мне снилось, что я выступаю на читательской конференции, или еще вариант, с отягчающим обстоятельством, я выступаю на читательской конференции, мне задают провокационный вопрос, я отвечаю на него так горячо и искренне все, что думаю, и по торжествующим глазам, раскаленных по залу стукачей, вижу, что это засечено. Сейчас же, как только кончится конференция, они кинутся строчить рапорты. Читательской конференции или варианты названий встречи с писателем, диспут по книге и прочее, в Советском Союзе проводится фантастическое количество. Писатели выступают, и есть такие, кто выступает больше, чем пишет. Сочинив одну книгу, затем занимаются тем, что только и встречаются с читателями. Такой был покойный Вершигора. Он очень давно когда-то написал «Люди с чистой совестью» и далее до самой смерти уже только выступал. Я затруднился бы уверенно определить, что принесло ему больших доходов – гонорары за книгу или гонорары за выступление. Некоторые наивные читатели воображают, что советские писатели встречаются с ними бескорыстно и потому, что так хотят. Все как раз наоборот. Большая часть сложной работы, которая ведется по всей стране отделения Союза писателей, заключается именно в принудительной организации этих так называемых встреч читателей с писателями. Сверху из главного аппарата все время спускаются планы и разнарядки, сколько и каких встреч с читателями данное отделение обязано провести. В конце месяца ответственный секретарь тяжко корпит над ведомостями, заполняя графы. Перед рабочими на предприятиях по плану следовало выступить 15 раз, проведено 12. Недовыполнение. В воинских частях по плану 8 встреч, проведено 10, перевыполнение. Перед учащимися средних школ, высших учебных заведениях, в системе профтехобразования, встречи с инженерно-техническими работниками. Графы, цифры. Особая графа с пенсионерами, старыми большевиками, план не предписывал встреч, а проведено 2. Наверху заметят, похвалят. С работниками областного комитета госбезопасности план скромно предписывал 1 встречу, проведена 1. Надо отдать справедливость, писателям в этом деле предоставляется большая свобода. Каждому сообщается лишь общее число выступлений, выпавшее ему по разнарядке на следующий отчетный период. Где же выступать, перед кем и когда, это он может вполне свободно сам выбрать. Я осторожно пытался отказаться. Ссылался на Чехова, который до ужаса боялся выступать перед публикой и этого избегал. Объяснял, что писатель это все-таки человек, который пишет, а не лектор, конферансье, актер. На это секретарь показывал мне планы и ведомости. Когда я пробовал упрямиться, он натравил на меня представителя организации, давал им мой телефон и звонили завклубами, школьные комторги, которые никогда прежде не слышали мои фамилии и не читали ни одной моей строки, но начальническим тоном кричали: «То есть как это вы не можете? Ну, у нас в плане культурно-воспитательной работы стоит встреча с писателем такого-то числа». Их надо понимать, у них свои встречные планы и типичные звонки в отделение Союза писателей таковы. Алло, Союз писателей, у нас назначена встреча с писателем такого-то, запишите, обеспечьте. Так прозаически это делается. Труд, однако, должен быть оплачен. Писателю выписывается путевка, которую, повстречавшись с читателями, он обязательно отметит у директора, подторга, комсорга данной организации, в которую они также впишут свою оценку выступления. Деньги будут перечислены в писательский союз этой самой организации из ее объемистых фондов на идеологическую, культурно-воспитательную работу. Писателю потом бухгалтерия начислит в полном соответствии с ее рангом. Мелкой сошке 15 рублей за выступление, потом 25, еще выше 50, 100 и более. Упомянутый Вершигора получал только по самым высоким расценкам. В каком-нибудь захолустном Тульском, Рязанском, Ставропольском отделении Союза не платят вообще ничего, но выкручивается из положения за счет фондов командировочных. Начисляются, значит, суточные, квартиры по отчету, которые предоставляет писатель, с приложением автобусных билетов, и так что-то тоже наскребывается ему на хлеб насущный. Но это, конечно, совершенный пустяк по сравнению с тем, что получает за встречу с читателями столичный модный поэт. Особенно тот, что потрясает аудиторию смелыми намеками, удивительной лирикой, обличениями гнилого, поклоняющегося деньгам Запада. Мне несколько раз приходилось наблюдать такие встречи знаменитых поэтов с читателями, совсем вблизи и за кулисами. И должен сказать, что это производит впечатление не меньше, чем само чтение стихов под овацией. Это нужно видеть, как поэт потом за кулисами скрупулезно отмечает свою путевочку, заискивает, чтобы ему представили в ней хорошую отметку. А еще интереснее, когда гонорар за встречу выдается тут же наличными. Довольно часто это практикуется. Не знаю, в избежание ли лишней бюрократии, или для укрепления в литоргах здорового реализма чувства. Еще не остывший от декламаций и аплодисментов великий поэт совсем не брезгует тут же отправиться в бухгалтерию, расписаться в ведомости, постоять под окошком кассы, где ему отслюнявят стопку купюр. Набив ему карман, он, расточая улыбки направо и налево, выходит на улицу, где его ждет восторженные школьницы, напишет автографы и, отбившись от толпы, уедет творить новую, удивительную лирику, прославлять бескорыстие советского человека и обличать проклятый, гнилой, торгашеский Запад. От таких встреч читателями не отказываются и не увиливают, наоборот, борются и ссорятся за место в очереди на них. И, наконец, коллективные встречи с читателями, писательские делегации на разные декады, празднования и прочее. Это обеспечение 2/3 недели сплошного барского житья и непрерывной попойки за казенный счет. Идет борьба за право поехать в места развитые, хлебные и такие, где можно прибарахлиться. В Якутскую АССР мало охотников ехать, Молдавия уже лучше, вина там много, в Тбилиси чередой круглый год. Но выше всего ценится Прибалтика, это уже почти как за границу в Европу. Но без содрогания вспоминаю одну такую делегацию, в которую включили меня, тогда совсем еще начинающего автора вдруг ставшей модной повести продолжение легенды. Впервые я тогда увидел жизнь в Советском Союзе по классу люкс. Во-первых, собравшись все-таки в очередь, распалились и получали денежки. Много. Зачем не ясно, потому что дальше все решительно было за казенный счет. Делегацию размещали в отелях и номерах люкс. На завтраки, обеды и ужины уходили чуть ли не половина дня. И были они так обильны, сопровождались таким шампанским, экспортными водками и дорогими винами, что походили на свадебные банкеты. Большинство писателей как налокались первый день, так уж до конца и не протрезвлялись. Возили роскошными правительственными машинами, которым милиция открывала зеленую улицу. Осматривали достопримечательности, загорали на пляжах. Но для отчета было одно обязательное посещение завода и общение из-за стола президиума с рабочим классом и одна поездка в колхоз «Миллионер». Общение с читателями, подчеркиваю, было именно через стол президиума. Было желательно, чтобы каждый писатель что-нибудь произнес. Выручали поэты. Они во всех случаях всегда читали стихи, берущие за душу. Что-нибудь вроде «людей неинтересных в мире нет» и прочее. Зрители довольны. Закончу описанием феерического посещения колхоза. Правительственные автомобили приехали в какой-то, не наш, какой-то американский что ли поселок. Модерновые дома, стекла во всю стену, клумбы. На центральной площади дом культуры. Выстроенный право Корбюзье, а напротив модерновейшее, сплошь стекло и алюминий, кафе-ресторан. Делегацию провели прямо к столам, и она как села, так больше из-за них и не вылезала. Стол ломился от этих бескорыстных народных колхозных кушаний с брашкой, огурчиками. Блюда разносили красивые молодые колхозницы в национальных костюмах. Огромный, жирный, да неправдоподобие, председатель колхоза щедро наливал водку полными стаканами и сыпал цифрами достижений, сравнивая, какие когда-то развалюхи были в этом селе. Бедность, грязь и как благодаря заботе партии и правительства все чудесно изменилось. Писатели торопливо записывали цифры в записные книжки. Я встал и, стараясь не быть замеченным, вышел на улицу. Пошел по ней, чтобы как-то убить время до отъезда. Американский поселок кончился через 10 домов. Дальше была деревня, состоящая из сплошных развалюх, бедная и грязная. Изможденные бабы и дети смотрели на меня испуганно и враждебно. Когда я пробовал заговорить, отвечали односложно, как-то ошарашенно пятясь и стараясь улизнуть. Через час или больше, неся на ботинках пуд грязи, я вернулся, полагая, что встреча с читателями должна была кончиться. Нет, она была в самом разгаре. Все так и сидели за столами, пели, обнявшись народные песни, целовались с председателем. Потом поэты принялись читать стихи перед красивыми колхозницами-официантками и выглядывавшими из кухни поварихами. Об этом колхозе потом появилось несколько очерков сразу, написанными разными членами делегации. Главный из них был в литературной газете. Автор восторженно описывал модерновый дом культуры, ресторан, видя в этом ростки коммунизма на селе, и добросовестно провел из своего блокнота все цифры, продиктованные председателем. В дальнейшем мне удавалось избегать участия в делегациях. Это несложно, потому что ведь всегда есть толпа охотников. Но обязанность выполнять персональный план по встречам с читателями, особенно в последние годы жизни в СССР, честно говоря, вдребезги разбила мне нервы. Так подумать только, встреча писателя с читателями. Ведь по сути своей хорошее дело, интересное вроде бы и человечное. Это удивительно, как из этого можно сделать какую-то комедию, карикатуру. Вплоть до сюжета «Дурных снов». 5 октября 1974 год.